Платки, подборы, жгучий взгляд подснежников не оторваться, и грязи рыжий шоколад не выровнен по ватерпасу. Но слякоть месит из лучей весну, и сонный стук каменьев, и птичьи крики мнет ручей, как лепят пальцами пельмени. Платки, оборки, благодать, проталин черная лакрица, старицей дай тебе воздать, и как реке вздохнуть и вскрыться. Дай мне, превысив нивелир, благодарить тебя до сипу, и сверху окуни свой мир, как в зеркало, в мое спасибо. Толпу и тумбы опрокинь, и желоба в слюне и пени, и небо роговую синь, и облаков пустые тени, слепого полдня желатин, и желтые очки промоин, и тонкие слюдинки льдин, и кочки с черной бахромой. 1931 год.